4 августа председатель общества корейских обществоведов Японии Ли Йонсу и зампредседателя президиума ЦК Союза корейских демократических женщин в Японии Лян Окчуль опубликовали три заявления. Они осудили анахронические происки США и клики Пакунхи по размещению САД.